Глава 9. Место, где мне предстояло провести неизвестное количество времени, мало напоминало академию, уж тем более военную. Больше походило на буржуйский колледж, как его называли в буржуйских же фильмах родного мира. Зато комната, куда нас сопроводили с Николаем, наоборот, вызвала очень устойчивые ассоциации. Только опять же не с казармой, а с номером приличного турецкого отеля. Не сказать, чтоб совсем шик, однако и ни хрена не аскетическое жилище курсанта. На окнах жалюзи, кровать двуспальная, вопрос, на кой черт? Кто еще собирается забраться в мою постель? Имелась гардеробная, куда из машины Николая перекочевали чемоданы. Просто отдельное помещение для одежды. Мандануться можно. На вешалках, кстати, висела форма. Внизу стояла специальная полка, на которой в ряд выстроились несколько пар военной обуви. В углу спальни дверь в туалет. Правда, не было душа. Он, я так понимаю, общий. Рогатые же должны мыться. Надеюсь. В общем, среди всего этого не хватало мини-бара и плазмы. Вот телек почему-то отсутствовал. Наверное, думать курсанты должны только о будущей карьере и о благе Отечества. А не развлекаться просмотром киношек. На этом очевидное и невероятное не заканчивалось. За каждой комнатой был закреплен один человек из обслуги. Из обслуги. Это очень поможет при подготовке к военной профессии. Ясен хрен. Потому что на войне, если такая случится, за мной обязательно будет бегать пацан с чашкой кофе и вопросом, не поддувает ли мне в окопе. Может, у них тут, конечно, воюют иначе, я не знаю. Но у меня было четкое ощущение абьюзивного подхода к устройству быта. С одной стороны, держите личный персонал и удобную постель. С другой, хрен вам, а не развлечение. До самого вечера никто меня больше не беспокоил. Николай, правда, прежде чем оставить меня одного, сначала убедился, что все нормально. Облазил спальню на предмет, ну, не знаю чего. Но он был очень настойчив, даже параноидален. Практически всю ее обнюхал. Я прямо ждал, что в какой-то момент Колька задерет ногу и начнет метить территорию. Только закончив свое странное действо, он отбыл в отдельное здание, которое назвал гостевой. Сука, гостевой! Какой-то пионерский лагерь с посещениями родственников. Может, и дискотеку тут устраивают? Вообще не удивлюсь. Оказалось, члены правящих родов имеют определенный бонус. На территории академии рядом с администрацией располагался небольшой корпус, где их сопровождающие могли оставаться сколько угодно. День, два, год. То есть, Колька уезжать не собирается и планирует отираться рядом. Круто, что еще сказать. Хотя, в этом есть некоторый плюс. Я пока слишком мало знаю о новом мире, а Николай... единственный из всех присутствующих в Академии, кто в курсе данного факта. Так что вполне может пригодиться его помощь. Вон, уже имела место встреча с Воронцовым. Для начала, оставшись один, я разобрал вещи из чемодана. А там реально было что разбирать. Не знаю, куда все это носить здесь. Даже представить не могу. Брюки, джемпера, футболки, шорты, спортивные костюмы. Все с ярлычками известных фирм. Когда закончил, на улице уже было немного хмуро. Время очень далеко перевалило за полдень. По крайней мере, мобильник утверждал то же самое. На экране светились цифры, близкие ко времени ужина. А мне еще даже обед не предлагали, между прочим. Интересно, это типа расплата за отличные жилищные условия, чтобы курсанты спали своими дворянскими жопами на мягких матрасах, но голодные? Говорю же, абьюзивный подход. Извращенцы. Потом мелькнула ужасающая мысль. А что, если рогатые вообще не нуждаются в пище? Имею в виду в обычной. Хотя, стоит вспомнить, как Аракчеева в имении очень даже резво уминала деликатесы. Не, должна быть кормежка, по-любому. Наверное, просто я еще не на довольствии, только прибыл. Однако к вечеру мое представление о местном лайтовом обучении и образе жизни немного изменилось. Ну как немного? Совсем. Очень неожиданно вдруг заорала какая-то сирена, причем заорала так, будто объявили воздушную тревогу. Я встал с кровати. Последний час валялся, пялись в потолок и размышляя, куда пойти за едой. Приблизился к окну. Из казарм выбегали и строились на плацу курсанты. Логично предположить, это какой-то сбор. Срочный или запланированный, пока непонятно. Одернул форму, натянул ее сразу после душа, сунул ноги в берцы и вышел из спальни. Как говорится, все бегут, и я бегу. Форменная одежда, кстати, была очень удобной. Свободная рубаха, свободные штаны, цвет черный, ткань похожа на хлопок, только мягче. Обувь тоже сидела идеально. Тут не подкопаешься. Мимо меня пробегали остальные курсанты. Они явно торопились, поэтому я ускорился. Паники на лице ни у кого не заметил. Значит, все-таки стандартное мероприятие. Когда весь состав выстроился на плацу, я немного прифигел. Нас было до хрена. Ну просто до хренища. В этом мире явно человечество проигрывает в количестве голов на квадратный метр. Если академия, место, где обучается только дворянство, самый цвет нации, а я вижу не меньше пары сотен рогатых малолеток, возраст где-то от 18 до 20, то общее количество потомков адских хозяев вообще хренолеон. Есть же и другие страны. Да, правящая семерка сидит в Российской империи, как сказал Николай, но существуют еще потомки низших, которые, если верить Кольке, особо не были привередливыми в выборе партнеров, а размножаться хотели сильно. «Что происходит?» – спросил я пацана, замершего рядом. Курсанты выстроились в два ряда. Я вперед не рвался. Нормально себя чувствовал за спиной первой шеренги. Кстати, заметил еще один нюанс. Самые большие рога имелись у представителей правящей семерки. Сужу по тем, кого сам успел увидеть. Они у нас больше напоминали бараньи, загибались немного назад. Вот у пацана, которому задал вопрос, это сомнительное достоинство было меньше, чем у меня. Да и у остальных тоже. А у девчонок вообще маленькие, аккуратненькие рожки. Даже сексуально, между прочим. Сосед покосился на мою башку. Похоже, выводы я сделал правильные. В этом мире размер точно имеет значение. Ты высший? Не видел раньше. Вы ведь прибыли еще неделю назад, а задаешь такой вопрос. В его голосе звучал еле слышный акцент. Очень легкий. А ты не русский? Отвечаешь вопросом на вопрос. Нет, не русский. Я грузинский князь Ираклий Багратиони. Для друзей Ика. Омля. Как быстро мы перешли в статус друзей. Наверное, мои рога сыграли принципиальную роль. Но кочевряжиться не стал. В свете отношений к Никите Морозову остальных деток правящей семерки товарищи мне нужны. Это факт. Да и похрену, что из обычных дворян. Зато рожа вон у горца не такая противная. Лично я вообще не привык к сословным отличиям. По мне хоть князь, хоть работяга. Лишь бы не гнида. Княжич Морозов. Протянул руку пацану, чтобы закрепить знакомство. Он уставился на мою конечность так, будто в ней маленькая компактная ядерная бомба. Но потом, спустя секунду сомнений, все же пожал ладонь. Есть подозрение, не принято тут хватать друг друга за разные части тела. Как и целовать руки женщинам, кстати. Если вспомнить реакцию Аракчеевой. Интересный факт. Надо уточнить у Николая насчет тактильного контакта. Может, это дурной тон? А может, опасно для жизни, моей, естественно. На чужие вообще насрать. Ты тот самый сын патриарха Морозова? Ого. Уже вся академия обсуждает. Ираклий не успел рассказать мне, что именно обсуждают, потому как перед нашим строем появилась девушка. Женщина. Короче, не знаю. Сложно у них тут определять возраст. На вид лет 25. Само собой, внешне очень эффектная. Некрасивых физиономий я пока не видел ни одной. Среди рогатых, естественно. Люди обычные, у кого нос орлиный, у кого рожа так себе. Незнакомка имела типаж Мэрилин Монро. Очень похожа. Светлые кудряшки, огромные синие глаза, миленькие щечки и губы сердечком. Что это за небесное создание вообще? И почему на ней военная форма? Она у девахи в районе груди практически трещит от рвущихся на свободу сисек. Сиськи, конечно, просто охренительные. Я уставился на них, размышляя, а как интересно эта малышка бегает. Тут же размер четвертый, не меньше. «Равняйсь! Смирно!» Твою мать! Аж вздрогнул от неожиданности. При ванильно-слащавой внешности у блондинки голос был, как у прапорщика Валеры. Низкий, хриплый, прокуренный. Имелся у меня в прошлом такой знакомый. Прапорщик Валера. Он в смутные времена лихих 90-х ухитрился продать большую половину военной части, где служил. И при этом даже не сесть. Показалось, сейчас красотка снова откроет рот, а оттуда выберется тот самый Валерон с пузырем паленой водки в кармане. Курсанты послушно выполнили приказ. Кстати, на удивление слаженно. Итак, для новоприбывших. Их сегодня было мало, но они есть. Трое явились. Никак не могли оторваться от мамкиной сиськи. Она так произнесла это слово «сиськи», что я снова уставился на ее грудь. Против воли. Невозможно не смотреть на это богатство. Мысли, правда, в голову лезут сразу непристойные. Еще военная форма. Вот только в случае ролевых игр блондиночке надо молчать. По-любому. Ее голос вызовет моментальную импотенцию. У меня точно. Я капрал Петрова. Информация для тех, кто не знает. Сейчас вы все отправитесь на вечернюю тренировку. Те, кто явился в академию вовремя, в первые дни поступления, знают, имеется еще утреннее. На построение не опаздываем. Сигнал услышали, подняли свои благородные жопы и рысью поскакали сюда. Капрал? У них до сих пор в ходу такие звания. Я принялся в голове прикидывать, кем в переводе на привычный язык эта девка является. Предположительно, что-то типа младшего сержанта. Скромненько. А ведет себя на подполковника, как минимум. Рожки имеются, значит, дворянка. И всего лишь капрал? Черт. Хреново, когда не знаешь ничего. Господа курсанты, у вас 2 минуты на то, чтобы разделиться на группы. Первая – бег, вторая – полоса препятствий, третья – лес. Пошли, бегом! Выходит, все мы первый курс. Я оглянулся. На какие, блядь, группы? По какому принципу? Белый к белым, черный к черным. Мы с тобой в первой. Мой сосед сразу сообразил, в чем возникли затруднения. Нашивка, смотри, 1 полоска, 1-я группа. Я, кстати, тоже попал к элите, отец постарался. Курсант Багратиони. У блондинки были не только отвратительный голос и красивые глаза, но еще и отличный слух. Она смотрела прямо на Ираклия, каким-то образом выцепив его взглядом среди остальных. Хотя он говорил со мной даже не шепотом, практически одними губами. 2 шага вперед. Капрал остановилась напротив нас. До этого она расхаживала вдоль строя. Князек послушно двинулся вперед. Блондинка медленно подошла к нему ближе. Руки она заложила за спину. Образ Валеры в моей памяти стал еще четче. Может, они кармические родственники? Звучал приказ говорить? Капрал задала вопрос ласково, нежно. Только от этой нежности становилось очень не по себе. Полное ощущение, что вместо блондинки аллигатор, который решил узнать у жертвы, как она себя чувствует, прежде чем сожрать. Никак нет. Плечи у пацана были напряжены. Я так понимаю, желание помочь мне сейчас выльется ему в наказание. Слишком уж подозрительно разулыбалась эта Петрова. Тогда, выходит, вы решили просто потрындеть в строю? То есть, меня слушать не захотели. Проявили неуважение. Разрешите обратиться. Блин, по-хорошему мне бы не вмешиваться. Сидеть тихо, рожу не светить лишний раз. Чем меньше привлекая внимание, тем лучше. Но князек реально может пострадать из-за желания помочь соседу. Как-то неправильно это, если его накажут. Я с трудом представляю, какими могут быть тут наказания, конечно. Может, матрас отберут. Может, без сладкого оставят. Какое заведение, такие наряды вне очереди. Однако в любом случае это будет несправедливо. Блондинка сразу перевела взгляд на меня. Посмотрела на рога, потом на плечо, где была та самая нашивка. Не знаю. Какую информацию это ей давало? Кроме очевидной принадлежности к правящему роду, но пялилась она внимательно. «Кто такой?» Голос у девки стал слаще меда, хотя интонации прапорщика Валеры все равно звучали. Он будто выглядывал из-за ее спины, подмигивая одним глазом. «Курсант Морозов!» Проняло всех. Еле слышный вздох прокатился по рядам, но сразу же затих. А вот количество глаз, которые пытались коситься в мою сторону, значительно возросло. «О как!» Капрал усмехнулась. «Два шага вперед, курсант Морозов!» Я четко выполнил приказ и замер рядом с Ираклием. «Слушаю». Блондинка смотрела на меня с любопытством. Ей явно было интересно, что я сейчас начну исполнять. Так понимаю последствия слухов о моем звездном появлении и сломанном носе Воронцова. «Курсант Багратиони ответил на мой вопрос. Я спросил, он был вынужден ответить». «Хм». Блондинка подошла совсем близко. Мы теперь стояли практически нос к носу. И она меня нюхала. Отвечаю. Не в наглую, но 100% нюхала. Я видел, как слегка подергивается кончик ее аккуратного носика. «То есть вы, курсант Морозов, добровольно, по собственной инициативе, говорите о том, что явились виновником ситуации? Вы же наследник патриарха. Игнорировать вас курсант Багратиони не мог». «Так точно. Хрен его знает, что она имеет в виду, но уточнять не стал. Не знаю, насколько их устав, их правила поведения отличаются от тех, которые были в моей прошлой жизни, но привычка – сильная вещь. Соответственно, я обращался к блондинке так, как делал это много лет. Хотя, очевидно, вольности здесь гораздо больше. Такое чувство, будто они сами не понимают до конца. Академия – место тусовки изнеженных дворян или военное заведение. С одной стороны имеется определенная строгость, с другой – сословно-классовое разделение. Лютая мешанина. Чудно. Блондинка, похоже, наконец нанюхавшись, отступила. Слава богу, а то я занервничал. Что это у нее? Фобия или пахну иначе, чем остальные? В таком случае, курсанты Багратиони и Морозов, вы проходите все три этапа. Раз у вас слишком много энергии для посторонних разговоров, начинаете со своей группой. Как только Капрал договорила свою пламенную речь, стоявшие за нашей спиной рогатые резко разделились на три группы. Четко разделились. Первая рванула в сторону спортивной площадки. Мы с князьком, как по команде, стартанули следом. Бег, значит. Ну ладно. Подумал я, не предполагая, что армия, похоже, в любом мире держится на принципе копать от забора и до обеда. После первых пяти кругов последовало еще пять, потом 10, потом 20. И главное, совершенно не ясно, сколько вообще их должно быть. Никто не уточнил. Так можно бегать вообще до бесконечности. Наверное, в своем родном теле я бы этого и не заметил. Однако новообретенное к таким нагрузкам было не готово. Нахрен его знает, в каком круге, я понял. Сейчас выплюну легкие. Реально. Дыхалка была вообще ни к черту. Иллюзия на мне, может, сидела великолепно, но основа для нее была откровенно физически слабой. Держался на чистом упрямстве, хотя от остальных заметно отстал. Кругов эдак на пять. Выбор был невелик. Либо я сейчас упаду прямо на дорожке, либо придумаю, как отдохнуть. Поэтому, пробегая мимо деревьев, которые обозначали начало лесистой местности, резко свернул в их сторону. Блондинка как раз отправилась ко второй группе, с задором скачущей через препятствия. И это преступное действие упустило из виду. Как только оказался вне зоны контроля, остановился, прижимая одну руку к боку. Там кололо, болело, свербило. Короче, было полное ощущение, что с минуты на минуту мне откажут все органы сразу. «Тяжело?» Женский голос раздался совсем рядом. Я повернул голову. Возле одного из деревьев, опираясь о ствол плечиком, стояла моя богиня. Или кем там она является на самом деле?